череде распавшихся брачных уз ни один распад не затягивался так глупо и надолго из-за него, Берда. Ни один не принижал его так, не порождал таких нелепых грез, прибавления в весе и тайных безрассудств, как этот пятый и последний. За эти долгие месяцы не было часа, когда он ощущал бы себя вполне самим собой. А кроме того, он скоро забыл этого себя и погрузился в состояние вялого, длящегося психоза. Как-никак он слышал голоса и видел элементы в ситуации, например, внезапную сияющую красоту Патриции, которых, как он решил, впоследствии не существовало. Соматические проявления развивались прямо по учебнику. Одно за другим легкие заболевания обманывали его иммунную систему, которая должна была бы его защитить. Орды патогенных микроорганизмов переплывали крепостной ров, лезли на стены замка, неся лихорадки на губах, язвочки во рту, усталость, боль в суставах, жидкий стул, прыщи на носу, блефарит. Этот был новостью — воспаление век, разрешавшееся белоголовыми фудзиямами ячменей, которые давили на глазное яблоко, мешая видеть. Бессонница и манома тоже искажали зрение, и на грани сна, когда сон все-таки приходил, Берд слышал голос телевизионного диктора, напоминавший ему о его печальном состоянии, но не в словах, которые можно было бы расслышать. Помимо этого его мучило обыкновенное отчаяние рогоносца. Жена, несмотря на бледнеющий синяк под глазом, все так же ходила по дому победительницей, с наигранной веселостью и уклонялась от любого серьезного разговора. Род, как известно, с особой обстоятельностью представлен в мозгу, и крохотная язвочка посредине нижней губы ощущалась как жуткий рубец, знак его судьбы. Разве может Патриция поцеловать его когда-нибудь? Ее невозможно втянуть в отношения, в спор, невозможно обвинить. Она не желает, чтобы ее любили, чтобы он любил. Да-да, он был лжец и бабник. Этого и надо было ожидать. Но теперь, когда дождался, что ему делать, кроме того, что нести наказание? Какому богу приносить извинения? Хватит с него. Он долго и мрачно нянчил глупые надежды, а потом стал просматривать почту и электронную почту на предмет приглашения, которое уведет его подальше от Белл-Сайз-парка и вдохнет какую-то независимую жизнь в его печальный остров. Приходило их весь год по полдюжины в неделю. Но ничто не привлекало его среди увещеваний читать лекции на берегу плутократического озера в Северной Италии или в неинтересном немецком Шлоссе. А чтобы обсуждать сопряжение с сотнями коллег на конференциях в Нью-Дели или Лос-Анджелесе, он чувствовал себя слишком слабым и уязвимым. Шлосс по-немецки замок. Он не знал, чего ему хочется, но думал, что поймет, когда оно подвернется. А пока что успокоение приносили только еженедельные поездки в грязноватом поезде с Паддингтонского вокзала в Рединг, где на викторианской станции, затесавшейся среди приземистых многоквартирных башен, его встречал один из неразличимых хвостов и вез за несколько километров на предсерийной модели «Приуса» в центр, гибридный автомобиль компании «Тойота». Покидая дом, Берд был напряженной, вибрирующей, однотонной струной. Но по мере того, как он удалялся от дома и приближался к дорогостоящей ограде, колебания ее затухали. Они прекращались совсем, когда он поднятым указательным пальцем отвечал на дружеское приветствие охранника. Как они обожают «супремо» — высшего по-итальянски. И проезжал под красно-белым шлагбаумом. Брэйби обычно выходил его встречать и с легчайшим оттенком иронии церемонно открывал дверь машины, ибо приехал не рогоносец, а важный визитер, шеф, который будет говорить от имени центра с прессой, побуждать энергетические компании к сотрудничеству и вытягивать из экспансивного министра очередные четверть миллиона. Сначала они вдвоем пили кофе, Брэйби рассказывал об успехах и задержках, Берт записывал, что от него требовалось, а потом совершал обход. Еще в самом начале он, не подумав как следует, сказал, что будет легче добывать финансирование, если он от лица центра предложит один броский проект, понятный и налогоплательщику, и журналистам, и началась разработка ИВУ, индивидуальной ветряной установки. Турбины, которую хозяин дома мог установить на крыше и благодаря этому существенно сэкономить на счетах за электричество. На городских крышах, в отличие от высоких ветряков, на открытой местности направление ветра переменчиво, поэтому физикам и инженерам предстояло найти оптимальную конфигурацию лопастей для условий турбулентности. Берт договорился со старым приятелем в Королевском авиационном центре в Фарнборо, что им дадут воспользоваться аэродинамической трубой. Но прежде надо было выполнить сложные аэродинамические расчеты, связанные с каким-то подразделом теории хаоса, в который он не очень хотел вдаваться. Техникой он интересовался еще меньше, чем климатологией. В его представлении дело сводилось к тому, чтобы произвести расчеты, изготовить 3-4 опытные модели и продуть их в трубе. Но пришлось набирать новых сотрудников. По ходу дела возникали одна за другой новые проблемы — вибрация, шум, стоимость, высота, сдвиг ветра, гироскопический эффект, циклическая нагрузка, прочность крыши, материалы, приводной механизм, эффективность, синхронизация с сетью, согласование с архитектурным надзором. То, что казалось удачной находкой, превратилось в монстра, пожиравшего умственные и финансовые ресурсы недостроенного центра. А давать задний ход было поздно. Берт предпочитал обходить центр в одиночку и виновато наблюдал последствия своего непродуманного предложения. К началу лета 2000 года у каждого физика появился свой кабинетик. Разделение на группы, а также таблички на дверях облегчили жизнь. После 7 или 8 месяцев каждый из молодых людей стал приобретать индивидуальные очертания, но Берт приписал это собственной восприимчивости. В 6-й или 7-й поездке с Реддингской станции в центр, оторвавшись от текста речи, с которой ему предстояло выступить вечером в Оксфорде, он сообразил, что, конечно, подвозил его каждый раз один и тот же водитель. Один из тех двоих, кто в самом деле ходил с хвостиком. Высокий парень с худым лицом, чрезмерным количеством крупных зубов во рту и дурацкой улыбкой. Как выяснилось, в этом первом индивидуализированном разговоре происходил он из окрестностей Соффхема в Норфолке, учился в Империал колледже, потом в Кембридже, потом 2 года в Калифорнийском технологическом в Пасадене, и ни одно из этих легендарных мест не изменило мелодики его деревенского выговора, падений, перебивок и настойчивых повышений интонации, которые ассоциировались у Берда с живыми изгородями и стогами. Звали его Том Олдос. В этом первом лицеприятном разговоре он сообщил шефу, что захотел работать в центре, потому что планета в опасности, и его подготовка в области физики частиц может оказаться кстати. А узнав, что возглавлять работу будет сам Берт, автор сопряжения Берда-Эйнштейна, он, Том Олдос, обрадовался. Можно было надеяться, что центр в первую очередь займется солнечной энергией и тем, что он назвал наносолярным подходом, в будущее которого он твердо верит — солнечной энергией, — вежливо повторил Берт. Он прекрасно знал, о чем идет речь. Но само словосочетание было окружено сомнительным ореолом, и на ум приходили друиды нового извода, пляшущие в балахонах вокруг Стоунхенджа в сумерках Иванова дня. Кроме того, он не доверял людям, ритуально употреблявшим слово «планета» в доказательство того, что мыслят масштабно. «Да!» — в зеркале заднего вида возникла многозубая улыбка Олдоса. Ему и в голову не пришло бы, что Берт может быть не специалистом в этой области. Она, вот она, ждет, когда мы научимся ее использовать. А когда научимся, сами изумимся тому, что придумали сжечь уголь, нефть и усё такое. Берда заинтриговала это усё. Оно прозвучало насмешкой над тем, что молодой человек хотел выразить. Они ехали по четырехполосной кольцевой дороге с цветущим боярышником на разделительном газоне, напрасно предлагавшим свой аромат торопливому транспорту. Прошлой ночью, не надеясь уснуть, он лежал в халате и читал, а она всю ночь отсутствовала. Читал он неопубликованные письма Поля Дирака разным коллегам, письма человека, полностью захваченного наукой, чуждого болтовни и всяческих мирских условностей. Без четверти семь Берт отложил пачку машинописных листов и пошел в ванную бриться. Солнечный свет уже пронизывал крону березы в саду и пятнал мраморный пол у него под ногами. Какое расточительство и бесхозяйственность так высоко подниматься солнцу в такую рань! Убирая бритвой кустик волосков между бровей, чтобы выглядеть моложе, Берт думал, страшно сосчитать, сколько световых часов было упущено каждым летом. Но что он мог сделать? Что вообще делать молодому человеку в 7 утра в любое время года? Спать или идти на работу? Он не досыпал уже много недель. «Вы думаете, мы когда-нибудь сможем обойтись без угля, без нефти и газа?» — спросил он, подавляя зевок. Олдос гнал по развязке, огромный, как ипподром. Она центробежно выбросила их на съезд и дальше на шоссе, в удвоенный грохот встречного транспорта, фур размером в 5 домов с террасами, мчащихся со скоростью 110 км в час, в сторону Бристоля, и очереди машин, норовящих их обогнать. Вот именно. Сколько еще это может продолжаться? Берт, слабый и нервный от бессонницы, чувствовал себя маленьким. Автострада М4 демонстрировала страсть к существованию, которой он не мог соответствовать. Он был за проселок, за гужевую дорогу, за тропинку. Съежившись в твидовом пиджаке, он слушал Томаса Олдоса, а тот рассуждал с веселой уверенностью отличника, знающего, что хочет услышать от него учитель. «Уголь и нефть создали нас, но теперь нам понятно. Сжигая их, мы себя погубим. Нам нужно другое топливо, иначе конец, крышка. Речь идет о новой промышленной революции. Без нее не обойтись. Будущее за электричеством и водородом. Только эти два энергоносителя, из нам известных, не загрязняют среду на месте потребления. Значит, больше атомных станций». Парень отвлекся от дороги, чтобы встретить взгляд Берда в зеркальце, но слишком надолго, и старший, напрягшись на заднем сиденье, отвел взгляд, чтобы водитель сосредоточился на чертовщине впереди. Грязные, опасные, дорогие. А вообще-то у нас уже работает атомная станция. Она давно и без сбоев производит бесплатную чистую энергию, превращая водород в гелий, и удачно расположена в 150 миллионах километров отсюда. Знаете, что я думаю, профессор? Если бы на Землю прилетел инопланетянин и увидел, сколько у нас солнечного света, он удивился бы тому, что мы озабочены энергетической проблемой. Фотоэлектричество. Я читал о нем у Эйнштейна. Читал у вас. Сопряжение — это блеск. И лучший дар Бога нам, конечно, это фотон, вышибающий из полупроводника электрон. Законы физики такие щедрые, такие милостивые. Смотрите, человек в лесу, идет дождь, а он умирает от жажды. У него топор, и он рубит деревья, чтобы пить сок. Одно дерево — один глоток. Вокруг пустоши, ни одного живого существа, и он понимает, что скоро сведет весь лес. Так почему он не откроет рот и не попьет дождь? Потому что он мастерски валит лес. Он всегда этим занимался. А людей, которые предлагают пить дождь, считают чудаками. Дождь — это наш солнечный свет, профессор Берт. Он омывает нашу планету, рождает ее климат и жизнь на ней. Чистый дождь фотонов. И нам надо только подставить чашки. Знаете, я у кого-то прочел, что час облучения Земли солнечным светом обеспечил бы годовые потребности человечества. На Берда это не произвело впечатления. Какую он взял меру энергетической освещенности? Четверть солнечной постоянной. Слишком оптимистично. От этого надо взять еще половину. Но суть не меняется, профессор. Солнечные панели на маленьком участке мировых пустынь обеспечат всю энергию, которая нам нужна. Букалические интонации норфолкского парня, так не вязавшиеся с содержанием речи, начинали действовать на расшатанные нервы Берда. Он хмуро возразил. «Если сможете ее доставить». «Да! Новые линии постоянного тока. Вопрос только денег и усилий. Планета того стоит. И наше будущее, профессор». Берд схватил листки со своей речью, показывая, что разговор окончен. В основе фантазии было, во-первых, убеждение, что все мировые проблемы можно свести к одной и решить. И, во-вторых, что надо тужиться над ней без передышки. Но Том Олдос с ним еще не закончил. Когда они подъехали к центру и поднялся шлагбаум, он сказал, словно и не было перерыва в разговоре. «Вот почему...» «Не сочтите за неуважение. Вот почему, я думаю, мы напрасно тратим время с этим микроветряком. С инженерной стороны все обстоит прилично. Правительству надо заинтересовать в нем людей. Это один росчерк пера. Рынок сделает остальное. На этом можно много заработать. Но солнечное... Искусственный фотосинтез — это передний край. Тут предстоят огромные фундаментальные исследования в нанотехнологии. Профессор, это можем быть мы. Олдос открыл дверь, и Берт устало вылез из машины. Он сказал, «Благодарю вас за ваше соображение, но, знаете, вам надо научиться следить за дорогой». И отвернулся, чтобы пожать руку Брейби. Поэтому во время еженедельных обходов он надеялся избежать встречи с Олдосом наедине. Молодой человек постоянно пытался склонить его к владению солнечной энергией. Или донимал квантовыми объяснениями фотоэлектричества и вообще угнетал своим дружелюбием и энтузиазмом. По-видимому, не замечая угрюмости Берда, когда убеждал его, что надо отказаться от ИВУ. Конечно, ее надо было забросить, поскольку она съедала почти весь бюджет, все больше обрастала сложностями и все меньше вызывала интереса. Но это была идея Берда, и отказ от нее стал бы личной катастрофой. Так что в нем росла неприязнь к этому молодому человеку, к его крупному простецкому лицу и раздутым ноздрям, к его хвостику, браслету из перевитых грязно-красного и зеленого шнурков, к его святошеской диете в столовой, салату и йогурту, к его привычке садиться без приглашения со своим подносом поближе к шефу, на которого нагоняли тоску сообщения, что Олдос боксировал за Норфолк на чемпионате графств, греб в команде своего колледжа в Кембридже и пришел седьмым в марафоне в Сан-Франциско. Были романы, которые, по его мнению, Берду необходимо прочесть. Романы! События в современной музыке, о которых ему следовало знать, и кинофильмы, прямо касающиеся их работы, документальные ленты об изменении климата, который Олдос видел как минимум дважды и был бы счастлив посмотреть еще раз, если бы шеф счел возможным уделить им внимание. Ум у Олдоса был устроен таким образом, чтобы через посредство норфолкской речи без устали давать советы, что-то рекомендовать, убеждать в необходимости перемен и выражать энтузиазм по поводу какой-нибудь поездки или отпуска, или книги, или витамина, что само по себе было формой проповеди. Ничто так не подрывало доброжелательности Берда, как настоятельные советы провести месяц в долине Свата. В здании, где прежде проверяли на вредность кирпичную пыль и стекловату, он ходил по лабораториям и выслушивал недельные отчеты инженеров, конструкторов и неких загадочных энергоконсультантов, создавших пространный документ под названием «Мотивировка микроветра 4.2». Берт не нашел в себе сил прочесть даже первый абзац. За это лето отдел по набору персонала, сам только что набранный, нанял столько народу, что каждую неделю Берду приходилось объяснять 5-6 незнакомцам, кто он такой. Не участвовали в ИВУ считанные единицы, и, обходя лаборатории, Берт все больше унывал, несмотря на все труды. Для испытаний в Фарнборо не было ничего готового. Никто так и не занялся вплотную проблемой турбулентности, никто всерьез не задумывался над тем, что делать при отсутствии ветра. Ни у кого даже проблеска идей не было, как накапливать электричество дешево и эффективно. Требовался отдельный большой проект по разработке емкого аккумулятора для дома, но предлагать его было поздно. Почти все работали над ИВУ. А кроме того, о разработке аккумулятора как раз и жужжал все время Олдос. Гораздо лучше построить на юрском побережье Дорсета складненький реактор, чем погубить миллион крыш вибрации, срезающей нагрузкой, опрокидывающим моментом бесполезной машинки, для которой ветер редко будет достаточно сильным, чтобы дать сколько-нибудь полезный ток. Как такое могло случиться? Не без жалости к себе удивлялся Берт, переходя из одной комнаты в другую. Как могло его случайное замечание бросить всех в погоню за призраком? Ответ был прост. За его предложением последовали разъяснительные записки, детальные планы в 197 страниц длиной, наброски бюджета, таблицы. И все он подписывал, не читая. А почему? Потому что Патриция затеяла роман с Тарпином, и он больше ни о чем не мог думать. Он возвращался по коридору мимо кабинета Брейби, чтобы поговорить со специалистом по материалам. Но на пути его вырос сам Брейби. Брейби стоял в дверях и возбужденно манил его к себе. В кабинете один из двух хвостов по имени Майк прикреплял липкой лентой к доске чертеж. «Кажется, у нас что-то есть», — сказал Брейби, закрывая за Бердом. «Майк только что принес». «Не подумайте, профессор», — сказал Майк. «Это не я нарисовал. Я нашел». Брейби взял Берда за рукав и подвел к доске. «Посмотрите. Хочу знать ваше мнение». На большом листе был правильный чертеж, окруженный десятком набросков, рисуночков, выполненных четкой, но не твердой линией наподобие того, что можно увидеть в записных книжках Леонардо. Под внимательным взглядом двоих Берт рассматривал центральный чертеж, толстую колонну с пересекающимися линиями и сечениями, увенчанную счетверенной одновитковой спиралью, а внизу менее детальное в виде ящика изображение генератора. На одном рисуночке изображена была крыша с телевизионной антенной и спиралью на коротком шесте, привязанном к дымоходу. Так себе крепление. 2 минуты он рассматривал чертеж молча. — Ну, что? — спросил Брейби. — Да, есть что-то, — буркнул Берт. Брейби засмеялся. Я так и подумал. Как он действует, не понимаю, но понял, что-то тут есть. Это вариант турбины Дариуса, похожий на старую сбивалку для яиц. В давние дни, когда он был счастливо или менее одержимо женат, Берт посвящал половину дня изучению истории ветряков. Тогда физика этого дела представлялась ему сравнительно простой. Но отличие тут в том, что лопасти стоят на спирали под углом 60 градусов. Их 4, что позволяет распределить крутящий момент и, может быть, облегчает запуск. Должна неплохо действовать в косом восходящем потоке. Возможно, годится для крыши. Кто знает. Так кто ее придумал? Но он уже знал ответ и почувствовал себя еще более усталым. Слушать ликование сирены Софхема по поводу научного прорыва, зари новой эры в конструкции ветряков, сегодня было выше его сил. Это до следующей недели. Сейчас ему хотелось только посидеть в тиши, подумать о Патриции, не волноваться из-за пустяков. Вот до чего он дошел. Майк почесал у себя под косичкой, простроченной кое-где мятежной сединой. Он лежал у Тома на столе. Мы подумали, он специально оставил, чтобы нам показать. Мы обрадовались, но его нигде не нашли. Сделали копию для инженеров. Им тоже нравится.